Он потратил 100 миллионов фанатских ценностей, чтобы извлечь все манги и комиксы из своего предыдущего мира. После выхода «Лига справедливости» «Без границ» он получил доступ ко многим предметам DC, к которым раньше у него не было доступа. Он даже просмотрел всю мангу в поисках предмета, который мог бы его усилить. Джону потребовалась целая неделя, чтобы просмотреть всю мангу. Комиксы DC, вот на что у него ушло время. В DC было много версий комиксов, поэтому он должен был обладать соответствующими знаниями. «Система, дай мне элемент X», — сказал Джон. Элемент X из вселенной DC может дать ему способность изменять реальность, увеличивать силу и даже предвидеть прошлое и будущее. Получив его в свои руки, он стал бы настоящим богом. Динь. Ошибка. Элемент X никогда не упоминался и не показывался ни в одном сериале или фильме DC. Таким образом, он не может быть извлечен. Только элемент, о котором говорили или показывали в фильмах или сериалах. Бля. Ладно, хорошо. Давай я еще раз все просмотрю, сказал Джон, снова просматривая и записывая все мощные предметы, которые он смог найти и которые упоминались в фильмах. И вот после еще одной недели поисков он наконец нашел предмет, который мог подтолкнуть его почти к богоподобному существованию. Хорошо, теперь я знаю, что это будет. В комиксах много говорится о его способностях, но жаль, что в сериале это так и не было показано, посетовал Джон. Система, достань шлем судьбы со всеми способностями из комиксов, включая способность быть лордом порядка. Динь. Требование выполнено. Поскольку внутри шлема судьбы находятся различные предметы, такие как амулет Анубиса, плащ судьбы и башня судьбы, хочет ли хозяин извлечь их? Правда, я думал, что амулет Анубиса как бы отделен, но, вероятно, поскольку я выбрал путь владыки порядка, он прилагается к нему. Оставь себе башню судьбы, извлеки остальные три предмета, сказал Джон. В следующее мгновение перед ним левитировал золотой шлем с двумя глазницами. Глава 224. Новый верховный колдун. Глава 224. Новый верховный колдун. Шлем выглядел как элемент доспеха средневековья, но Джон знал, что если кто-то наденет его, то станет верховным колдуном. Особенно в этой версии шлема судьбы, который был пропитан всеми силами комиксов. Набу, ты меня слышишь? Спросил Джон. Да, раздался голос изнутри шлема. Набу был последним повелителем порядка, прежде чем он перенес свой дух в шлем судьбы и стал руководить тем, кто в будущем овладеет шлемом судьбы и примет на себя мантию верховного колдуна. В комиксах первым мантию верховного колдуна принял Кент Нельсон. Шлем судьбы, превращающий человека в доктора Фейта, по сути, можно назвать аналогом доктора Стрэнджа в DC. Доктор Фейт должен был появиться в фильме о Черном Адаме до того, как Джон трансмигрировал. Будучи верховным чародеем, доктор Фейт обладает такими огромными способностями, как телепортация через мультивселенные, полеты, сверхчеловеческая скорость и сила, а также всевозможные виды магии. Сам шлем судьбы содержит внутри себя вселенную. Тот, кто наденет шлем судьбы, получит все знания о магии. А амулет Анубиса, по преданию, является аналогом глаза Агамотта. Конечно, амулет Анубиса не был таким мощным, как камень времени, но он давал доктору Фейту способность видеть сквозь иллюзии, усиливал колдовство пользователя и даже увеличивал его восприятие, давая ему космическое сознание. Плащ судьбы был похож на левитирующий плащ доктора Стрэнджа. О плаще известно немного, но он считался очень мощным магическим предметом. Джон хотел иметь защиту от магии, поскольку не обладал никакими знаниями о ней. Джон понимал, что не может встать на путь магии с самого начала, так как у него не будет столько времени. Но с помощью шлема судьбы он мог бы стать очень могущественным. Одна только возможность путешествовать по мультивселенным приводила его в восторг. Наконец-то он сможет заглянуть в разные мультивселенные и познакомиться с большим количеством людей. Набу, позволь мне поделиться с тобой знаниями о вселенной, сказал Джон, делясь с Набу знаниями о Марвел. Через несколько секунд Набу наконец сказал: этот мир тоже опасен. Интересно, как я здесь очутился. Спасибо, что помог мне, сказал Набу. Ну, теперь я возьму мантию верховного колдуна, так что я не могу жаловаться, не так ли? Сказал Джон с улыбкой. Джон взял левитирующий шлем и наконец-то надел его на голову. Как только он надел шлем, вся его одежда мгновенно изменилась. Теперь его одежда выглядела почти как одежда доктора Стрэнджа, с той лишь разницей, что на шее у него висел другой амулет, а за спиной был золотой плащ. На Джона обрушились огромные магические знания, в его голове пронеслись тонны информации и знаний. Потребовалось целых 10 минут, чтобы Джон смог переварить всю информацию. Он был в восторге от той магической силы и знаний, которыми обладал сейчас. Он даже почувствовал, что древнее ему не соперник. Теперь он мог легко телепортироваться куда угодно и даже в далекие галактики. Ему больше не нужны были бум-трубки. Одна эта способность давала ему огромное удобство. Шлем судьбы даже даровал ему бессмертие. Это не означало, что его нельзя убить, но, надев шлем, он не старел. Быть повелителем порядка – это значит иметь много преимуществ, и вечная молодость – это была одним из них. Набу, я надеюсь, что ты направишь меня в этом опасном путешествии, – сказал Джон. С радостью, – ответил Набу из шлема. Ну что, встретимся с другим верховным чародеем, – сказал Джон, телепортируясь прямо к Камартаджу и оставляя за собой на несколько секунд светящийся символ Ангх, который был египетским символом жизни. В следующий момент он появился над внутренним двором Камартаджа, где проходили тренировки студентов. В момент его появления произошла вспышка света, и это увидели все. Маги, увидевшие человека, появившегося из воздуха, тут же заняли магическую защиту, так как не понимали, как этот человек появился из воздуха. Марда, который тоже присутствовал при этом, достал свой посох. Джон, увидевший это, улыбнулся, но он знал, что его улыбка никому не будет видна. Поэтому он снял шлем. Несмотря на то, что он снял шлем, плащ судьбы и амулет остались. Хотя Джон и лишился из-за этого магических способностей, но с помощью двух других предметов можно было совершать простые волшебства. Все были удивлены появлением Джона, так как многие здесь его знали. Ванг и Марда видели его еще до приезда в Камартадж, но никогда не видели Джона в таком виде. Джон медленно левитировал вниз, а шлем парил сбоку сам по себе. Маги сразу же поняли, что шлем – магический предмет. «Что случилось? Не узнаете меня?» – спросил Джон у Марда и Ванга, чьи заклинания все еще были активированы. «Вы действительно Джон Джеймсон? Что это за новая штука?» – спросил Марда. «Ну, теперь я наконец-то знаю магию, и я пришел нанести визит древней. Не волнуйтесь, я здесь не для того, чтобы нападать или что-то в этом роде», — сказал Джон. Марда и Ванг, знавшие Джона с самого начала, поверили ему, хотя и не понимали, откуда у Джона магические знания, ведь Камартадж был единственным источником магических знаний. Глава 225. Сражение с Марда. Глава 225. Сражение с Марда. Оба деактивировали свою магию и последовали за Джоном. Джон не выглядел злым, но они были просто удивлены тем, что Джон теперь тоже владеет магией. Кайцилиус тоже присутствовал при появлении Джона. Его глаза блестели, когда он о чем-то думал, глядя на Джона. «Древнее находится внутри. Ты можешь войти», — сказал Марда, следуя за Джоном. Ему было любопытно посмотреть на шлем, поэтому он пошел в главный зал внутри. Марда также мог сказать, что золотой плащ и даже амулет Джона были магическими предметами. Войдя внутрь, Джон увидел древнюю, которая стояла и ждала его. Она долго смотрела на парящий шлем и даже на два других магических предмета Джона, но ничего не сказала. «Ты не собираешься ничего говорить?» Джон наконец не выдержал и спросил. «Ты можешь управлять силой?» – спросила она наконец. «Да, Набу, ты можешь говорить с ней?» – сказал Джон. «Здравствуй, колдун. Я, Набу, последний повелитель порядка», – раздался голос из шлема. Марда опешил. Он никогда не видел, чтобы магические предметы говорили, но древняя выглядела спокойной, словно ожидая, что шлем может говорить. «Ты тот самый бог, который руководил им из-за кулис?» – прямо спросила древняя. «Нет, за Джоном стоит более могущественная сила. Я не знаю, кто или что за ним стоит, но эта сущность, похоже, очень могущественна», – Набу сказал так потому, что Джон велел ему солгать. «Я понимаю. Ну, Джон, каково это, быть на стороне магии?» – спросила древняя. «Это удивительнее, чем я думал. Шлем обладает огромной силой, которой даже я не ожидал», – сказал Джон. «Да, я чувствую в нем огромную магическую силу. Значит, тебя зовут Набу. Приятно познакомиться», – древняя наконец-то поприветствовала Набу. «Я тоже рад знакомству», – ответил Набу. «Марда, не хочешь ли ты устроить со мной дуэль?» – спросил Джон у Марда, видя, что Марда все еще заинтересован. «Можно?» – спросил Марда, так как ему было интересно. Даже древней было интересно. «Почему бы и нет? Мы можем сражаться в зеркальном измерении», – сказал Джон, надевая шлем. Затем Джон взмахом руки открыл зеркальное измерение, так как у него уже были все знания. Джон и Морда вошли внутрь, за ними последовала древняя. «У тебя нет кольца, чтобы выйти за пределы зеркального измерения», напомнил Морда. «Мне оно не нужно, Морда. Шлем обеспечивает все способности», сказал Джон. «Ух ты, должно быть, это очень удобно», сказал Морда, активируя свой посох и сапоги. Джон, напротив, размахивал руками, меняя все вокруг в соответствии со своими потребностями, и при этом левитировал. «Ты можешь так легко сворачивать пространство и материю?» – удивился Морда. «Я могу делать это и в реальности», – сказал Джон, глядя на древнюю, так как она тоже могла это делать благодаря своей связи с Дармамму. «Ха, ты обладаешь такой магической силой!» – Морда был удивлен еще больше. Джон ничего не ответил, исчез со своего места и появился рядом с Морда. Морда, который уже был готов, начал использовать магию. Джон наколдовал два магических диска и бросил их в сторону Морда. Морда, получив удар от Джона, вынужден был сделать шаг назад после первого удара Джона. Увидев магические диски, он снова наколдовал кольца Радгадара в качестве щита, чтобы защититься от летящих дисков. Атаковавшая сила заставила Морда сделать еще несколько шагов назад. Он был на грани падения, но сапоги помогли ему остановиться. «Ну как?» – спросил Джон. «У тебя слишком много магической силы». «Но я еще не проиграл», – сказал Морда, взял посох и ударил Джона, одновременно используя сапоги, чтобы ускориться в сторону Джона. На этот раз Джону пришлось защищаться. Он наколдовал веревку из магии и использовал ее как лассо, чтобы обмотать посох. В результате Морда потерял равновесие, так как все еще держал посох. Джон увидел в этом шанс и нанес прямой удар руками в живот Морда. Конечно, он не стал использовать свою сверхчеловеческую силу, так как это могло бы убить Морда. Глава 226. Другое кино. Глава 226. Другое кино. Морда поморщился от боли, получив удар в живот. Джон больше не атаковал. Он знал, что уже победил. Через несколько секунд Морда наконец встал, все еще сжимая живот. «Как ты смог так легко отклонить посох? Это же магический предмет», — сказал Морда. «Потому что я принадлежу к тому же роду, что и древняя. Моя сила подобна силе верховного колдуна», — сказал Джон. «Ха, подожди, твой магический артефакт прибыл из другой вселенной?» — удивленно спросил Морда. «Да, ты слышал Набу. Он выбирает верховного колдуна. И в этой вселенной я, новый верховный колдун. Ну, древняя уже там, так что я просто ленивый парень, чтобы помочь, если потребуется», — ответил Джон. «Ты, новый верховный колдун, это замечательно. Теперь у нас есть еще одна защита от людей, использующих темную магию», — сказал Морда. «Ты так быстро доверился мне, а что, если я плохой?» — спросил Джон. «Древняя одобряет тебя, поэтому я тебе верю», — сказал Морда. «Я не идеален, Морда, как и все в этой вселенной. Мы совершаем ошибки. Не надо никого боготворить. Это ничем хорошим не кончится», — Джон напомнил Морда, как тот сбился с пути, когда узнал, что древняя похитила силы из темного измерения. Морда промолчал, когда Джон сказал это. Даже древняя однажды напомнила ему об этом, но он всегда полностью доверял древней. Джон взмахнул руками, и зеркальное измерение закрылось само собой. Морда удивился этому еще больше, так как Джон одним взмахом руки вывел их всех из зеркального измерения. Теперь он знал, что Джон находится на совершенно новом уровне. «Морда, не нужно рассказывать мою историю другим. Просто скажи им, что я знаю магию. Мне не нужно лишнее внимание», — сказал Джон. «Конечно», — охотно согласился Морда. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Джон у древней. «Твоя магия нуждается в доработке. Думаю, Набу поможет тебе в этом», — сказала древняя. «Да, я буду больше практиковаться. Знание ничего не значит, если у меня нет силы, чтобы использовать их в совершенстве», — ответил Джон. «Ты все понял верно», — довольно кивнула древняя. «Ладно, я пошел», — сказал Джон, исчезая со своего места, оставляя на секунду светящийся знак Антха. «Эта магическая сила выглядит более удобной», — сказал Морда. «Его сила близка к Богу. Полагаю, титул повелителя порядка имеет другое значение», — сказала древняя. «Что? Почему ты не спросила об этом?» — спросил Морда. «Это его личное дело. Когда придет время, все станет известно. Хорошо, что у нас есть еще один воин против злой магии из других измерений», — сказала древняя. Джон вернулся в свой дом. Теперь он мог заменить свой дом башней судьбы, и у него в голове было определенное место, где он разместит башню судьбы, что будет сделано позже. Джон вернулся к работе, как обычно, и никому не сообщил о своих новых способностях. Скоро должен был выйти фильм о супергерое, и он работал над этим. Скоро наступил декабрь, и, как всегда, все пришли на премьеру. Эмма в этот раз не смогла прийти, так как все зеленые фонари все еще искали криптонский корабль, и даже после 2 месяцев поисков никто не смог найти ни малейшего намека на него. Тони и все остальные явились на премьеру, и Тони выдал огромное количество информации, которую Джон не ожидал услышать. «Мой вирус-экстремис идеально совместился с нановиброниевой броней. Теперь нановиброниевой может даже самовосстанавливаться. В общем, то, что Джон просил меня сделать, я выполнил». «Ха, Рейн, это правда?» – спросил Джон у Рейна. «Да, Хелен и Майя помогали в создании брони. Сейчас мы занимаемся изготовлением брони для Уэйна», – ответил Рейн, держа за руку доктора Хелен. «Судя по всему, они начали встречаться. Джон был рад видеть, что его призывники ведут нормальную жизнь. Даже Стив появился вместе с Дианой. Пойдемте в дом. Не могу дождаться нового фильма. Это фильм о тебе, Флэш». «Да?» – спросил Беннер. «Да, но это несчастливый фильм», – Флэш ответил, что знал историю с самого начала, когда услышал название фильма. Все были озадачены тем, что имел в виду Флэш. Фильм начинался с того, что мальчика с мамой сбили на шоссе, когда их машина была неисправна. Мальчик махал руками проезжавшим мимо машинам, прося о помощи, но никто не останавливался. Мальчик рассердился на это, но мама сказала ему: «Прими то, что ты не можешь изменить, и наберись смелости, чтобы изменить то, что ты можешь, и имей мудрость, чтобы понять разницу». Сцена изменилась, и теперь мальчик с матерью и отцом ужинают дома. Вдруг из ниоткуда в дом ворвались голубые и желтые молнии. Голубые и желтые молнии с большой скоростью кружились вокруг стола. Мальчик не успел понять, что произошло, как увидел себя в миле от своего дома. Мальчик не понял, как он оказался за пределами своего дома, и побежал к дому. Придя домой, он понял, что его мать была убита, а отца обвинили в ее убийстве. Да, это был фильм «Парадокс Флэша». Этот фильм представлял собой комбинацию анимационной и сериальной версии. Извлекать из фильма было почти нечего, поэтому он просто сделал этот фильм для накопления фанатских ценностей. Поскольку в фильме была и серийная, и анимационная версия, система более высоко оценивала фильм с точки зрения накопления фанатских ценностей. Глава 227. Парадокс. Глава 227. Парадокс. Любой фильм, не основанный на его предыдущей жизни, дисквалифицируется, и, таким образом, он никогда не сможет следовать комиксам и снимать лучшие фильмы, что он хотел сделать в течение долгого времени. Но система никогда не давала ему возможности сделать это. Он надеялся, что в следующем обновлении система позволит ему это сделать. Фильм продолжался. Теперь мальчик превратился в Барри Аллена, Флэша. В фильме рассказывалось о его происхождении. Он был поражен молнией в результате неудачного эксперимента. После того, как он понял, что может быстро бегать, он начал делать добрые дела для людей. В будущем ему пришлось сражаться со злыми людьми и злодеем по имени Обратный Флэш. Зрители заметили одну вещь. Когда Барри и Обратный Флэш бежали, в них попадали молнии того же цвета, что и во время смерти матери. После борьбы со злыми злодеями с помощью Лиги Справедливости Барри удалось остановить Обратного Флэша, убившего всех жителей города. Но Барри не был счастлив даже после борьбы со всеми преступлениями, и он сделал то, чего никто из зрителей не ожидал. Он отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать. Там он понял, что его мать была убита Обратным Флэшем, и даже увидел себя. Барри побежал, чтобы спасти и себя, и мать. После того, как Барри изменил временную линию, тот, кто сражался с Обратным Флэшем в его старом доме, исчез. Барри вернулся в свое время, так как знал, что спас маму и их семья снова будет целой. Вернувшись в свое время, он был рад снова быть со своей семьей, но вскоре понял, что в этом мире что-то не так. Атлантида и Амазония воевали друг с другом. На всей Земле не было Супермена. Барри понял, что нужно остановить войну, и отправился на поиски Брюса Уэйна. Но и там его ждало потрясение. В тот день в переулке погиб Брюс. Его отец Томас Уэйн принял мантию Бэтмена, а мать превратилась в Джокера. Во вселенной появился киборг, но один человек не мог сделать многого. Именно тогда люди увидели нового супергероя – Шазам. Группа детей, произнося Шазам, превращалась в единое целое, обладающее силой Тора. Хэл Джордан не стал зеленым фонарем, так как кольцо фонаря не выбрало его. а правительство захватило инопланетный корабль Абинасура. Фильм продолжается, и ситуация становится все хуже и хуже. Флэш пытался помочь всем, чем мог, но война между амазонками и алтантийцами уничтожала страну за страной, и страны ничего не могли сделать, чтобы остановить ее. В конце концов Флэш понял, что все это произошло из-за него. Появился обратный Флэш, который сказал ему, что этот мир был создан им самим. Этот мир был создан потому, что Барри Аллен хотел спасти свою мать. После драки между ним и Флэшем Томас Уэйн, к своему удивлению, смог убить обратного Флэша из пистолета, так как тот потерял бдительность после избиения Флэша. Тем временем Артур, проигрывавший войну, вызвал капитана Атома. Многие узнали его по мультсериалу «Лига справедливости. Без границ». Когда капитан Атом был высвобожден, это привело к взрыву мощной ядерной бомбы, способной уничтожить всю планету. Избитый Флэш понял, что ему нужно вернуться в прошлое, чтобы обратный Флэш смог убить его мать и помешать спастись другому. Так он и поступил. Он бежал как ни в чем не бывало и добрался до того самого старого дома только для того, чтобы помешать обратному Флэшу убить молодого его. Ему пришлось позволить обратному Флэшу убить свою мать. Это было одно из самых трудных решений, но он принял его, чтобы спасти всех. Затем Барри вернулся в свое время и увидел, что все вернулось на круги своя. Правда, произошли изменения, но это было вполне допустимо, ведь он нарушил временную линию, а нарушенную линию нельзя вернуть на место точно так же, как предыдущую. Барри даже принес Брюсу письмо от Томаса. Тот был благодарен за такой подарок. Теперь все поняли, почему Флэш сказал, что этот фильм не совсем счастливый. Глава 228. Соковийские соглашения. Часть 1. Глава 228. Соковийские соглашения. Часть 1. Итак, теперь есть две временные линии, настоящая и немного нарушенная. Тони сказал, что он хорошо понимает, что такое путешествие во времени и каковы его последствия. «Неудивительно, что ты всегда говорил никогда не превышать скорость света», сказал Пьетро, который тоже пришел вместе с Флэшем. Ванда и другие не пришли, так как их было бы легко узнать здесь. Они будут смотреть фильмы из других мест. «Ты когда-нибудь достигнешь скорости света?» передразнил его Тони. При этих словах Пьетро помрачнел. Когда фильм закончился, как всегда, наступило время посттитров. В фильме было показано, как обычные люди превращаются в ужасных монстров. Женщина на своей машине убивала людей на открытых улицах, считая их чудовищами. Мужчина, увидевший в своей семье чудовищ, взял в руки оружие, чтобы убить свою семью, и даже мать, родившая ребенка, была готова бросить его, потому что видела в нем демона. Это выглядело страшно. «Что это? Землю захватили разные инопланетяне?» – удивленно спросил Стив. «Нет, это магия», – ответил Уэйн. «Он придет?» – спросил он Джона. «Да, самый большой придурок в команде, который заставит даже Тони выглядеть милым», – ответил Джон. «Эй, я не такой уж и плохой, я просто намного опережаю вас всех». «Но о ком ты говоришь?» – спросил Тони. «О Джоне Константине», – ответил Джон. У Фьюри, прислушивавшегося к разговору, было странное выражение лица. Мир постепенно становился для него неузнаваемым. Теперь они окажутся на магической территории. Он чувствовал, что должен поскорее уйти на покой и отдохнуть. Все становилось слишком сложным и запутанным. Фьюри уже боялся брать на себя ответственность. К тому же он понимал, что Коулсон работал отлично, и он будет следующим директором. Поэтому Ник Фьюри был готов уступить свое место новому директору. После окончания фильма все вернулись обратно. Зрители не ожидали, что фильм окажется настолько серьезным. Некоторые даже засомневались в том, что они принадлежат к реальной или искаженной временной шкале. На следующий день на многих форумах обсуждался фильм и цена путешествий во времени. Флэш был реален, это теперь было известно всем. Теперь вопрос заключался в том, был ли их мир оригинальной временной линией или нарушенной. Джон не ожидал, что тема станет настолько серьезной из-за одного лишь фильма, но ему было все равно. Число его поклонников заметно выросло, а поскольку история была замечательной, то и фильм понравился. По его расчетам, новый мир мог быть создан уже через несколько месяцев, и ему оставалось только ждать. Джон начал работать над следующим фильмом, который должен был выйти на экраны в середине следующего года, и в нем было много магической составляющей, поэтому нужно было убедиться, что магия будет показана в хорошем свете. Джон даже использовал свои собственные магические знания, чтобы правильно изобразить магическую составляющую фильма. Прошел месяц, и вдруг из ниоткуда с ним связалась Гая, сообщив, что все мстители вызваны в парк юрского периода, включая колдунов. Джон был удивлен таким неожиданным вызовом, но, тем не менее, отправился в парк юрского периода. Только на этот раз он телепортировался напрямую. Шлем судьбы следовал за ним повсюду, хотя и оставался невидимым для окружающих. Появившись в штаб-квартире, Джон снял шлем. Все были удивлены, когда увидели, как Джон снимает шлем. Все смотрели сериал «Лига справедливости. Без границ», поэтому знали, что представляет собой шлем. Хотя они и не понимали всей силы доктора Фейта, но по небольшим проблескам видели, что этот персонаж очень силен. И теперь Джон обладал шлемом, а значит, имел те же способности, что и он. «Ты теперь доктор Фейт?» – спросил Беннер. «Да, давайте пока оставим мою историю. Почему нас позвали?» – спросил Джон, когда все вышли из бунт-труп и порталов. Секретарь Росс призвал всех мстителей собраться. «Он будет здесь, чтобы что-то объявить», – сказал Уэйн. Уэйна тоже позвали, так как он был секретарем Всемирного Совета. Другие до сих пор не знали, что он Бэтмен, и все хотели, чтобы так оно и оставалось. Клинт ушел в отставку после неудачи с Альтроном, так как у него скоро должен был родиться ребенок, и он хотел побыть некоторое время с женой. «Росс, зачем он здесь?» – спросил Джон, нахмурив брови. «Очевидно, мы очень опасны, и правительство установит некоторые правила нашей работы», – ответил Тони. Джон поднял брови, услышав это. «Соковию штурмовали, но потери были минимальными. В той войне погибло едва ли 10 человек, и мстители даже не были ответственны за случившееся, так что Джон не понимал, на каком основании правительство пытается их контролировать. Это была обстановка гражданской войны, но он уже изменил ее, поэтому хотел посмотреть, под каким предлогом будут выполняться соковийские соглашения. Джон уже знал, что правительство могут попытаться контролировать их, но не знал, что это произойдет, как в первоначальном варианте. Глава 229. Соковийские соглашения, часть 2. Глава 229. Соковийские соглашения, часть 2. Все заняли свои места, а Брюс сел на главный стул, так как он был секретарем Всемирного Совета. Он был незримым лидером группы, и именно он принимал окончательные решения за мстителей. Даже Джон и Стив доверяли мудрости Брюса, поскольку его мудрость была на высшем уровне. Его авторитет был непререкаем. Бэтмен обладал невидимой харизмой, которая заставляла всех доверять ему еще больше. После того, как они заняли свои места, появился секретарь Росс с огромной папкой. Джон прищурил глаза, глядя на него. Первое задание, которое Джон выполнял лично, было против Росса, и он до сих пор помнил ту пощечину, которую отвесил Россу. Подойдя к столу, Росс сказал: «5 лет назад у меня случился сердечный приступ», — сказал Росс. Джон сразу перешел к делу и серьезно сказал: «Переходите к делу, министр. Нам всем есть над чем работать». Джон действительно не любил политиков и их схемы. Он просто хотел посмотреть, что они задумали на этот раз. Росс напрягся, когда Джон сказал это. Обычно никто не разговаривал с ним в таком тоне, но это был Джон Джеймсон, человек, который стоял за всеми серьезными изменениями, произошедшими на Земле за последние десятилетия. «Хорошо, я перейду сразу к делу. Последние 4 года каждый из вас действовал без всякого контроля и надзора. Многие люди будут называть вас героями, но есть и те, кому вы не очень нравитесь. Поэтому правительства стран пришли к соглашению. Были составлены так называемые соковийские соглашения», — продолжал говорить Росс, передавая папку Наташе. «Эти соглашения подписали 117 стран. Согласно этим соглашениям, организация «Мстителей» будет работать под эгидой ООН. Каждый из вас будет зарегистрирован в соглашении, и люди, входящие в группу, будут отправляться на задание только тогда, когда группа ООН сочтет это необходимым», — каменным тоном многоопытного чиновника высшего ранга заявил Росс. «Я полагаю, что в соглашении есть положение о регистрации каждого энергетического существа на планете». «Да?» – спросил Джон. «Да, мистер Джеймсон», – ответил Росс. «Кто первым предложил установить такие соглашения?» – снова спросил Джон. «Ваканда. Это одна из самых бедных стран в мире. Даже они считают, что мстители работали бесконтрольно. Только представьте, страна, которой нечего бояться, попросил об этом», — сказал Росс, состроив странное выражение лица. Джон ухмыльнулся, когда Росс сказал это. «У вас есть неделя, чтобы принять соглашение и войти в состав комиссии. Группе АН нужны имена и личности всех членов «Мстителей», Росс обратился к Уэйну, так как Бэтмен все еще был неизвестен людям. Росс весьма сильно подозревал, что Уэйн и есть Бэтмен, но, к счастью, у него на руках не было ничего, кроме догадок. «Вы сообщили об этом Каге?» – спросил Джон. «Каге тоже зарегистрируют свои имена в соглашении, так как правительство в обязательном порядке будет согласовывать с ними условия. Разница будет, но да, их имена тоже будут зарегистрированы», – сказал Росс, имея в виду, что все правительства уже знают о присутствии мира Наруто. «Хэммм, пойдите и скажите комиссии АН, мстители не примут никаких подобных соглашений, а правительства могут засунуть эти соглашения себе в задницу, если их это волнует», — холодным тоном наконец сказал Джон. «Это ответ мстителей», — угрожающе ненавидящим тоном сказал Росс, глядя на Уэйна. Все молчали на собрании, и почему-то все ожидали такого ответа от Джона. Джон никогда не любил ничьего контроля, и только поэтому он создал такую огромную империю, чтобы быть вдали от всеобщего контроля. Правительство просто разбудило спящего медведя своими соглашениями. По правде говоря, соглашения не нравились никому, даже Тони, который поддерживал их в оригинальной истории. Тони принял соглашение, потому что его мучило чувство вины за то, что он создал Альтрона. Но в этот раз все было иначе. Они сделали для людей только хорошие. Они улучшили условия жизни, создали лучшие условия для всех и даже подарили землянам мечту. Мечту о путешествии в космос. Корпорация Umbrella охватила почти все сферы жизни и постепенно становится больше, чем когда-либо могли бы быть страны. На вопрос Росса Уэйн лишь пожал плечами. Будучи помощником Джона, он никогда не мог пойти против его воли, да и соглашения ему не нравились. Он видел, к чему может привести такая политика. «У вас у всех есть неделя. Если оно не будет подписано, то через 7 дней все здесь будут объявлены террористами», — сказал Росс. «Росс, ты помнишь ту пощечину?» — неожиданно спросил Джон, увидев уходящего Росса. Росс вздрогнул, когда Джон сказал это, и почти бессознательно коснулся своего лица. Это было самое большое унижение в его жизни. «Откуда ты это знаешь?» — раздраженно спросил Росс. «Гидру уничтожили, потому что они думали, что политика – это власть. Власть – это сила, Росс. Запомни это», — сказал Джон и ушел. Глава 230. Т'Чака. Глава 230. Т'Чака. «Это угроза?» — спросил Россу уходящего Джона. «Думай о чем хочешь», — ответил Россу голос. Двери закрылись, и Россу пришлось уйти. Он был красен, так как не ожидал, что им будет наплевать на соглашение. Ему казалось, что найдется несколько голосов, которые будут на стороне соглашений, но, к удивлению, их не оказалось. За не высказался даже полковник Роуди, который по настоянию Тони ушел из армии и присоединился к мстителям. Мстители даже платили всем зарплату со всеми льготами. Он просто не мог отказаться. К тому же он устал от всего того багажа, который ему пришлось нести после того, как он стал железным патриотом. Поэтому он тоже ушел в мстители. После ухода Роуди все замолчали. Никто не проронил ни слова. Гая тоже прислушивалась к этому и, наконец, нарушила тишину. «Вы хотите, чтобы я вытащила все грязное белье всех стран наружу?» «Нет, Гая, соедини меня с королем Т'Чака. Мне нужно поговорить с ним», — сказал Джон. Гая немедленно связалась с ним напрямую, и вскоре открылось видео, которое показало маленького старичка, у которого почти все волосы уже стали белыми. «Здравствуйте, мистер Джеймсон, чем обязан вашему звонку?» — спросил старик. «Здравствуйте, король Т'Чака. Полагаю, ваше величество уже получило сообщение о том, что мы не принимаем соглашение», — Джон сказал прямо. «Да, секретарь Росс уже прислал мне ваш ответ», — ответил король с улыбкой, как будто ответ его не беспокоил. «Чего вы хотите, ваше величество? Я уверен, что вы предложили соглашение не только потому, что боитесь нас. Какова ваша истинная цель?» — спросил Джон. «Я не понимаю, что вы имеете в виду, мистер Джеймсон», — ответил король. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Просто скажите мне о своей цели. Я ненавижу политику и ее окольные пути достижения цели. Так что расскажи мне о своей настоящей цели, пока не поздно», — сказал Джон. «Мистер Джеймсон, я действительно не понимаю, что вы имеете в виду», — настаивал король. «Пусть будет так. Тогда не жалейте о только что принятом решении», — сказал Джон, прерывая разговор. Никто не понимал, почему Джон позвонил королю, ведь Ваканда была одной из самых бедных стран. Но многих все же озадачило, почему Ваканда предложила соглашение, ведь ни одна африканская страна никак не была затронута во всем этом. «О чем ты думаешь, Джон?» – спросила Наташа, и в ее голосе звучала едва заметная тревога. Джон не ответил, так как сразу надел шлем. Он закрыл глаза на несколько секунд и исчез со своего места. Все были в недоумении от того, что произошло. Джон появился снова, но на этот раз с мужчиной. У него были дреды на голове. Он носил полурукава, но на руках у него были странные мелкие отметины. Это был Эрик Стивенс, Киллмонгер, наследник престола Ваканды, как и Т'Чалла. Эрик не понял, что произошло, и сразу же приготовился к бою, но когда он огляделся вокруг, то был поражен до глубины души. Все присутствующие принадлежали к Мстителям. Он понял, что все его прежние тренировки ничего не значат, когда здесь присутствуют буквально боги. «Что вам от меня нужно?» – спросил Киллмонгер, не понимая, почему его поймали и привели сюда. Джон мог найти Эрика, ведь теперь он обладал космическим сознанием. Джон мог найти любого, кого пожелает, во всей вселенной и даже в мультивселенной, даже некоторых слабых богов. Магия шлема судьбы давала ему множество способностей, и это была одна из них. «Кто этот парень?» – спросил Стив. «Эрик Стивенс, наследник престола Ваканды. Поскольку Ваканда не хочет говорить то, что следует сказать, я сам открою правду», – сказал Джон. «Наследник престола, вы хотите заменить им короля?» – спросил Беннер, который знал, как устроена монархия. «Это зависит от него. Эрик, разве ты не хочешь отомстить? Это твой шанс», — сказал Джон. «Откуда ты знаешь о том, что я наследник?» Киллмонгер был удивлен, что человек в странном золотом шлеме знает о нем и даже о его шансах на наследование престола Ваканды. Но, да, Эрик действительно хотел отомстить за убийство отца. «Неважно, откуда я знаю. Просто скажи, хочешь ли ты отомстить?» Снова настойчиво спросил Джон. «Да, я хочу, чтобы он заплатил за убийство моего отца», — твердо ответил Эрик. «Хорошо, всем одеться. Это может быть не очень гладкое путешествие», — неожиданно для всех сказал Джон. «Вы собираетесь совершить переворот в Ваканде и посадить на трон этого парня? Неужели ситуация требует таких мер?» — поразился полковник Роуди. Будучи военным, он был непререкаемым сторонником порядка. Ваканда долгое время была скрыта в тени. Они – самая передовая страна в мире. Вы видели вибраниум? Вибраниум – это метеорит, который упал на их страну много веков назад. Этот металл придал им силы и позволил обладать технологиями, намного опережающими другие страны. То, что мы видим снаружи, всего лишь фасад, голограмма, город, накрытый ею. Их технологии намного выше, чем вы можете себе представить, — сказал Джон. Глава 231. Ваканда. Глава 231. Ваканда. Подожди, что? Что ты имеешь в виду? Самая передовая страна на Земле, а разве они не страна третьего мира? — спросил Пьетро. Нет, считайте их Атлантидой на суше. Это то, чем они являются, — сказал Джон. Черт, никогда не знал, что у нас здесь есть Атлантида, — сказал Тони. Они одурачили всех, даже правительство. Да, но раз уж они захотели поиздеваться надо мной, я буду тыкать им и посмотрю, у кого больше силы. Брюс, где Клауэ? — спросил Джон. Он в тюрьме, которую мы сделали в парке для всех плохих людей, которых мы не убиваем. Мы не можем быть дикарями каждый раз, — сказал Тони. Джон на секунду закрыл глаза и исчез. Он пошел забрать Клауэ. Киллмонгер все еще был потрясен случившимся. Никогда в жизни он не ожидал, что попадется на глаза Мстителю. Хотя он не знал, кто этот новый Мститель, похоже, что он занимал высокое положение в команде. Он узнал всех членов команды. На лице Уэйна была маска, поэтому он не видел лица Бэтмена, но остальных он знал наизусть. Как и другие, он тоже просмотрел все работы Джона. Это была стандартная процедура для всех военных. Он знал даже колдунов. Он только не знал, кто этот человек в золотом шлеме, так как он никогда не появлялся. Пока он размышлял об этом, Джон снова появился вместе с Клауэ. У него все еще не было одной руки, которую Джон отрубил в прошлый раз. Клауэ спал, когда появился Джон. Джон просто взял его за воротник и исчез вместе с ним. Проснувшись, Клауэ увидел, что его самый страшный кошмар повторился. То, что показал ему Джон перед тем, как отрезать руку, на всю жизнь запечатлелось в его душе. «Ну что, все готовы?» — спросил Джон. «Да, хорошо, давайте исчезнем», — сказал Джон, когда за его спиной снова появился символ Ангха. Но на этот раз все исчезли вместе с Джоном. Вся команда появилась в огромном зале, где стоял трон, на котором восседал король Т'Чака, а на соседних с ним креслах – главы племен. Король был ошеломлен внезапным появлением в главном зале такого количества людей. Находившиеся поблизости Дора Миладжи, личная охрана короля, сразу же атаковали их, так как их обязанностью было защищать короля. Джон просто стоял на месте, пока остальные члены команды разбирались с охранницами. Несмотря на то, что они были довольно сильны, они все еще не дотягивали до мстителей. Особенно теперь, когда у Тони и Брюса появилась виброниумная броня. Через минуту все члены Дора Миладжи лежали. Флэшу, Цири и ведьмам не потребовалось много времени, чтобы победить всех. Король, который все это видел, встал. Он не ожидал, что мстители появятся прямо здесь, в главном зале. По правде говоря, он немного побаивался мстителей. Когда появился мировой двигатель, он понял, что технологии Земли снова будут усилены, и разоблачение Ваканды станет вопросом времени. Они так долго оставались в тени, и, чтобы продолжить это наследие, ему нужно было принять меры. И он принял меры, предложив соглашение, а поскольку у Ваканды повсюду были шпионы, то было легко манипулировать правительствами, чтобы они приняли соглашение. Когда Джон позвонил в прошлый раз, он не обратил на него особого внимания, так как думал, что они не перейдут этой черты. Но теперь он понял, что ошибался, очень сильно ошибался. Сила, которую продемонстрировали мстители, тоже поразила его. Они казались более могущественными, чем в видеороликах. Джон отложил шлем, когда все вокруг затихло. Главы племен дрожали, понимая, что их жизни теперь в руках мстителей. Король по-прежнему старался сохранять спокойствие, так как знал, что если мстители убьют его, то для них все будет кончено. Он просто хотел посмотреть, что они будут делать. «Должен сказать, что ты одурачил всю планету, король Т'Чака», — сказал Луин. «Ну и что из этого? Ты собираешься убить меня из-за этого? Я был прав насчет вас всех. Вы опасны», — опроверг его король. «Мы опасны, но ты все равно с нами связался. Это было не очень предусмотрительно с твоей стороны, не так ли?» — сказал Геральт. «Зачем вы все здесь? Чтобы показать нам свою силу, или чтобы убить меня?» — сказал Т'Чака. «Мы здесь, чтобы показать стране, что ты за человек», — на этот раз ответил Джон. «Думаю, члены королевской семьи уже проинформированы об этом нападении. Давайте подождем их, ладно?» — сказал Джон, садясь на сиденье напротив трона. Через минуту появились Дора Миладжи с Т'Чаллой, Шури, их матерью и даже Зури, доверенным лицом Т'Чаки. Т'Чалла пришел в костюме черной пантеры, и как только он вошел в зал, Геральт применил на нем арт. Это отбросило Т'Чаллу на несколько метров. «Лежи, мальчик», — сказал Геральт. Т'Чалла поднялся, чтобы атаковать снова, а оставшиеся Дора Миладжи бросились в атаку. Джон вздохнул, надевая шлем, и взмахнул рукой. Из земли появились желтые веревки и связали руки всех членов Дора Миладжи. Это была магия доктора Фейта. Он также связал руки черной пантере и опустил их вниз. Таким образом, все оказались на коленях. Глава 232. Черная пантера. Глава 232. Черная пантера. Вы доктор Фейт, не так ли? Спросил Т'Чака. Для меня большая честь, что король Ваканды следит за моими работами, ответил Джон. Давайте не будем говорить о моих работах, но поговорим о твоей. Раз уж все собрались здесь, пришло время для откровений. Что ты хочешь открыть? Что ты убийца? Крикнула Шури. Ее мать испугалась и зажала ей рот, чтобы еще больше не разозлить мстителей. Они понимали, что теперь им придется туго. Мстители никогда не убивали тех, кто этого не заслуживал. Вы видели, как мы убивали членов Дора Миладжи? Нет, мы здесь не для того, чтобы кого-то убивать, а для того, чтобы показать вам истинное лицо вашего отца. Он убийца. Он убил своего собственного брата только потому, что его брат хотел лучшего мира, сказал Джон, указывая на короля Т'Чака. Зури и Т'Чалла вздрогнули, когда Джон сказал это. У Шури и ее матери расширились глаза. Это ложь. Мой отец никогда бы так не поступил. Какая хорошая ложь, чтобы одурачить всех, Т'Чалла впервые заговорил. Ложь, Эрик покажет им твое ваканское наследие, ответил Джон. Эрик показал внутреннюю часть своего рта, чтобы показать, что он принадлежит к Ваканде. Он сын твоего брата, которого ты так легко убил. Ты бросил своего племянника, потому что не хотел иметь с ним ничего общего. Разве не так, король Т'Чака? Интересно, Какой здесь закон за братоубийство? Если тебе нужны доказательства, спроси у Зури. Он присутствовал там, когда король Т'Чака убивал своего брата, сказал Джон. Это ложь. Он мстил, потому что король Т'Чака хотел спасти меня. Зури заговорил впервые. Все присутствующие в комнате были удивлены таким неожиданным признанием инцидента, о котором только что говорил Джон. Шури и другие не могли поверить, что сказанное Джоном – правда. «Значит, вы согласны с тем, что король Т'Чака убил своего брата?» – сказал Джон. «Да, но он сделал это, чтобы спасти меня», – настаивал Зури. «Зури, он – черная пантера. Черная пантера, ты думаешь, я дурак, что не понимаю, что означает этот титул? По сути, он капитан Америка в виброниевой броне, и ты хочешь сказать, что ему действительно пришлось убить своего брата, чтобы спасти тебя?» – с улыбкой сказал Джон. Мстители не ожидали, что король – существо, обладающее энергией. Теперь, когда они подумали об этом, Т'Чалла тоже, вероятно, был сверхмощным существом, поскольку рефлексы, которые он демонстрировал, не свойственны обычным людям. Все мстители внимательно слушали рассказ короля Т'Чака и наконец поняли, почему Джон был так уверен, что сможет узурпировать трон. В Кабе, вождь пограничного племени. Думаю, вы знаете этого человека, убийца твоих родителей. Это мой подарок тебе. Надеюсь, ты поможешь мне устроить достойный суд над твоим королем. Джон указал на Клауэ, который стоял рядом и держал его за руку. Как только он появился в зале, Джон понял, что с ним покончено. В Кабе на секунду замешкался, но затем принял решение. Ему придется пойти против своего короля, но в обмен на это он получит в свои руки убийцу своих родителей. Клауи долгое время скрывался, и вот, наконец, его поймали. В Кабе, нет, ты предашь короля, если сделаешь это, сказал Рамонда, королева Ваканды. Предашь, даже если бы Клауи не было здесь, я бы позаботилась о том, чтобы народ Ваканды узнал правду об убийстве его брата. Как ты думаешь, народ примет короля, убившего своего брата? Я уверен, что племя Джабари было бы очень счастливо, увидев, что король Ваканды опустился до такой низости, Джон сказал. Откуда ты все это знаешь? Ты, кажется, знаешь о нас все, спросила Рамонда. Неважно, откуда я знаю. Король Т'Чака, не хочешь ли ты сказать что-нибудь в свою защиту? Все это время ты был жутко молчалив, сказал Джон. Глава 233. Новый лидер. Часть 1. Глава 233. Новый лидер. Часть 1. Как только вы все вошли в зал, я понял, что мне не скрыться. Я просто не ожидал, что вы так легко меня одолеете. Я признаю, что убил собственного брата и готов предстать перед судом, но только при одном условии, сказал Т'Чака. У тебя нет рычагов давления, чтобы вести со мной переговоры, король Т'Чака. Во время разговора я спросил вас о причине, по которой вы предложили соглашение. Ты не ответил. Тогда я сказал тебе, что ты пожалеешь об этом, сказал Джон. Т'Чака вздохнул, он действительно не ожидал, что все так обернется. Надо было раньше поговорить с Джоном на чистоту и довериться мстителям. У Тони и Бэтмена была виброниумная броня. Ты не можешь ожидать, что мы не нанесем ответный удар. Т'Чалла впервые выступил в его защиту. Виброниум был украден у вашей страны, Клауи, а не нами. Если вам нужен виброниум, вы могли бы поговорить с нами, но вместо этого вы действовали за нашей спиной, на этот раз ответил Уэйн. Ты не можешь называть себя жертвой, когда ты сам инициировал драку, сказала Диана. Т'Чака понял, что был неправ, и его прошлое вернулось, чтобы преследовать его. Эрик будет сражаться за трон с Т'Чаллой, так как здесь так принято. Мы не будем вмешиваться. Ваканда больше не имеет значения для мстителей. Если из Ваканды последует ответный удар, то я лично отправлю страну обратно в категорию стран третьего мира. И на этот раз это не будет фикцией, сказал Джон. Мне любопытно, какое условие ты хотел поставить королю Т'Чаке, спросил Хэл. Я просто надеялся, что Ваканда сможет и дальше оставаться в тени, сказал Т'Чака со вздохом. Это будет зависеть от следующего короля. Меня не волнует, что будет дальше. Я буду следить за этой страной и хочу, чтобы суд состоялся. Если же ничего не будет сделано, я позабочусь о том, чтобы все узнали о том, что произошло в прошлом, сказал Джон, исчезая вместе с другими мстителями, оставив Эрика и Клауи. Ваканда его больше не волновала, ведь теперь у него были дела поважнее, а именно, выкорчевать членов правительства, которые долгое время были для него бельмом на глазу. Несмотря на то, что корпорация Umbrella имела огромное влияние, ее все равно иногда одолевала бюрократия. Уин и Джон уже думали о чистке, и им нужно было провести ее на этой неделе. Это была чертовски интересная поездка. «Жаль, что мы долго не могли увидеть такую потрясающую страну», — сказал Пьетро. «У нас будет гораздо большая и лучшая страна для себя», — ответил Джон. «Правда, новый мир, жду не дождусь», — взволнованно сказал Пьетро. «Стив, Уин, я должен вам кое-кого показать», — сказал Джон. «Кое-кого, конечно», — ответил Стив. «Другие могут идти домой. Соглашение Соковии никогда не увидит свет. Я могу вас заверить, щит проникает во все основные слои общества, и в правительство тоже. Мы просто заменим тех людей, которые активно создают нам проблемы. Нам нужно готовиться к приходу нового мира, потому что они прибудут через несколько месяцев. У нас не так много времени», — Джон сказал. «Какой новый мир придет? Теперь мне действительно интересно, будет ли он опасен?» — спросил Хэл, которому были интересны новые люди. «Опасным? Да, они опасны, но они управляемы», — сказал Джон. Все разошлись по своим местам, когда Виктор открыл для всех бум-трубки. Остались только Стив, Уин и Джон. Джон снова телепортировался с ними в место, похожее на Гималаи. Там был снег и высокие горы, а по бокам горы возвышалось огромное сооружение, похожее на дворец. «Это то, что я думаю», — спросил Уин. «Да, это штаб-квартира Лиги Ассасинов», — ответил Джон, который действительно привел сюда Стива и Уина. «Он был здесь не просто так. Когда Рас Аль-Гул был извлечен, это было сделано для того, чтобы передать Лигу Стиву. У Стива был четкий моральный компас, и он мог прекрасно руководить Лигой. Джон знал, что сможет сделать то же самое с Расом, так как у него был надлежащий контроль над всеми, но он хотел, чтобы все члены Мстителей обладали равной силой, а Стиву в этом плане ее сильно не хватало. А после того, как он увидел, что Стив встречается с Дианой, он еще больше решил отдать Лигу Стиву. Он хотел, чтобы у Стива была счастливая история, а так как он не мог вернуться в прошлое, то лучше было дать ему больше времени. Джон был эгоистом, поэтому без колебаний убивал людей ради своих интересов, но Стив был более морально честен и считал, что лучше иметь кого-то, кто всегда укажет ему правильный путь. Джон опасался, что в будущем он станет высокомерным со всеми своими способностями, и хотел быть уверенным, что есть кто-то, кто сможет направить его на путь истины, если он сбился с него. И Стив был идеальным кандидатом для этого, и это можно было сделать только в том случае, если бы Стив прожил долгую жизнь. Яма Лазаря вполне могла обеспечить ему это. «Лига, Рас Аль-Гул, они появились в нашем мире, разве они не очень большая организация? Разве нам не нужны все члены для борьбы с ними?» – спросил Стив. Глава 234. Новый лидер. Часть 2. Глава 234. Новый лидер. Часть 2. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться», – сказал Джон. «Тогда для чего мы здесь?» – спросил Стив, который был в замешательстве. «Бэтмен знает, зачем мы здесь», — сказал Джон. «Старик все еще не избавился от наваждения?» — спросил Уин. «Нет, он договорился со мной об этом. Это единственный выход», — сказал Джон. «Ребята, что вы имеете в виду?» — спросил Стив, который теперь был еще больше озадачен. «Он имеет в виду, что Рас хочет выбрать наследника. И ты, Стив, идеальный кандидат на роль лидера Лиги», — сказал Уин Стиву. «Ты хочешь сказать, что история о том, что он хочет, чтобы Оливер заменил его, реально? Он до сих пор не прекратил поиски?» – спросил Стив, который смотрел сериал «Зеленая стрела», так как в последнем сезоне Рас хотел, чтобы Оливер возглавил Лигу. «Да, он хотел, чтобы я стал лидером, но я отказался. И вот теперь мы здесь», – сказал Уин, увидев, как из главных ворот в приказном порядке выходит множество членов Лиги, полностью одетых в черное. Они заняли свои места в ряд, уступив место в середине. Через минуту наконец появился Рас с огромным плащом наперевес. Все члены Лиги поклонились при его появлении. «Мальчик, это тот, кого ты выбрал?» – спросил Райес, подойдя к троице. «Да, это Стив Роджерс», – сказал Джон. «Подождите, я еще даже не решился взять на себя такую огромную ответственность. Я никогда не стану лидером такой злой организации», – ответил Стив. «Лига будет такой, какой ты ее себе представляешь. Если ты хочешь, чтобы Лига работала только на благо, то так и будет», — сказал Джон, «при условии, что ты сможешь убить Раса и принять мантию лидера. Но почему выбрали именно меня? Я уверен, что есть другие, более способные члены, спросил Стив. «Я давно наблюдаю за тобой, Стив Роджерс. Твоя воля и преданность делу тронули меня. Я становлюсь старым, и Уин, и королева отвергли меня. Я просто хочу отдать свою должность и отдохнуть с миром», сказал Райес. «Через неделю состоится дуэль. Я буду ждать тебя здесь. Если ты сможешь победить и убить меня, лига будет твоей. Если нет, ты умрешь». Раз развернулся и пошел прочь. Члены лиги тоже последовали за лидером. Расу все еще нужно было показать свое высокомерие и гордость за то, что он лидер лиги, несмотря на то, что он был вызван Джоном. «Какой странный человек. Неудивительно, что ты так и не занял место лидера. Неужели нет другого пути?» – спросил Стив. «Лига, как и щит, проникла во многие места, и нам нужен достойный человек в качестве ее главы. Раз обратился ко мне с просьбой найти достойного человека, и я назвал ему твое имя. Прости, но я мог думать только о тебе. Только ты обладаешь лучшим моральным компасом среди нас», — сказал Джон. «Мне придется подумать, прежде чем я приму решение», — сказал Стив. «Конечно, давайте вернемся», — сказал Джон. Все трое снова исчезли и вернулись в штаб-квартиру. Джон попрощался с ними и отправился домой. День был длинным, и он хотел отдохнуть. 7 дней пролетели очень быстро, так как щит готовился к чистке. Ратификация Соковийских соглашений была отложена на несколько дней, поскольку главная страна, предложившая эти соглашения, очевидно, назначит нового короля. Это вызвало удивление всех членов комиссии АН, а некоторые даже заподозрили, что к смене короля приложили руку мстители. Но это не имело значения, так как соглашения были готовы, и они будут действовать, даже если Ваканда впоследствии откажется от них. Джон, в свою очередь, вернулся в Ваканду, так как именно в этот день должна была состояться коронация нового короля. Все собрались у водопада, чтобы принять участие в церемониальном поединке. Пришли даже представители племени Джабари, которым сообщили о прошлом короля. За эти 7 дней короля Тэчака судили, и он был приговорен к пожизненному заключению. Таков был закон страны, и страх перед мстителями заставлял их быть уверенными в справедливости суда. Вскоре началась схватка между Тэчалой и Эриком, так как Тэчала был лишен силы Черной Пантеры. Бой проходил почти как в реальной истории, с той лишь разницей, что Тэчала не упал с обрыва и был побежден честно. Джон, левитировавший наверху, видел все это, но ничего не выражал. Ему было все равно, кто сидит на троне, лишь бы Ваканда не лезла не в свое дело. Джон полетел вниз, чтобы в последний раз поприветствовать Эрика, когда тот будет уходить. «Король Эрик, каково это, быть королем Ваканды? Надеюсь, эта месть была удачной?» – спросил Джон. Эрик на секунду замешкался, но в конце концов ответил: «Я не буду королем Ваканды». «А, что ты имеешь в виду?» – удивленно спросил Джон. Все члены племени, присоединившиеся к церемонии, также были удивлены этим заявлением, включая Тэчаллу, так как никто не ожидал от Эрика таких слов. «Я нахожусь здесь уже 7 дней. Люди, которые меня здесь знают, не очень-то смотрят на меня добрыми глазами, они относятся ко мне как к чужаку. Даже если я стану их королем, придет время, когда они перестанут меня слушать. Я никогда не хотел быть королем, я просто хотел отомстить, и я думаю, что он получил наказание, которое заслужил, хотя я бы с удовольствием убил его сам. Я всегда хотел изменить мир, и я не думаю, что Ваканда обладает достаточной силой, чтобы дать мне это. Мстители и корпорация Умбрелла работают над этой целью, и я бы предпочел присоединиться к ним, а не к этой консервативной стране», — сказал Эрик. Глава 235. Новый лидер. Часть 3. Глава 235. Новый лидер. Часть 3. Джон не ожидал, что Эрик может сказать такое. В оригинальном мире Эрик стал королем, потому что хотел отомстить и изменить мир к лучшему. Казалось, что раз Джон прикоснулся к судьбе Эрика, то это заставило его принять другое решение. Теперь Джон задавался вопросом, придет ли за ним Тва. Удивительно, но Тва не пришла за Пьетро. Возможно, это произошло потому, что он предупредил Мёбиуса и рассказал об Элиоте. Наверное, это немного напугало Кинга. В любом случае Джону было все равно, но он был рад, что Эрик принял совершенно новое решение. «Я понимаю, какие у тебя теперь планы?» – спросил Джон. «Могу ли я присоединиться к Мстителям?» – спросил Эрик. «Об этом тебе придется поговорить с Уэйном. Он – главный человек в команде», – сказал Джон. «Так ты хочешь уйти со мной?» «Конечно, у меня здесь ничего нет», – сказал Эрик. Джон кивнул и, повернувшись ко всем остальным членам племени, сказал: Думаю, большинство из вас знает о моих способностях. Я могу видеть во сне другие параллельные вселенные, и таким образом я узнал, что на самом деле произошло с предыдущим королем. Забавно, что в большинстве параллельных вселенных Черная Пантера является одним из главных членов Мстителей. Теперь мы стоим по разные стороны. Как я уже говорил, Мстители не будут вмешиваться в дела Ваканды, но не становитесь по другую сторону от нас, это ничем хорошим не закончится. Прощай. После этого Джон исчез вместе с Эриком. Всем ваканцам было стыдно за то, что произошло. Это было огромным пятном на их репутации и даже гордости. Джабари, вероятно, смеялись над другими членами племени. Мбаку бросил вызов Течилле, и этот бой состоялся через день, так как он только что сражался с Эриком и устал. Позже Течалла, победив Мбаку, был коронован как король, но это уже история для другого дня. Джон после исчезновения снова появился в измерении Лиги вместе с Эриком. Эрик думал, что окажется в парке юрского периода, но не ожидал, что окажется в заснеженных горах. Он даже увидел множество людей в черной одежде, стоящих кругом у обрыва. На краю обрыва стояли два полуголых человека. Один из них держал меч, а другой – щит. Эрик знал одного из них, капитана Стива Роджерса, а вот второго он не узнал. Да, капитан решил согласиться на дуэль и был готов сразиться с Росом. Он прибыл в это измерение два дня назад, так как хотел посмотреть, как работает Лига, и конкретные решения принимал только после того, как видел все своими глазами. Достаточно сказать, что его впечатлила дисциплина и подготовка. Члены Лиги были, в основном, высококлассными убийцами и владели практически всеми видами боя. После долгих раздумий он все-таки решил сразиться с Росом. «С кем сражается Капитан Америка?» – спросил Эрик из любопытства. «С Росом Альгулом, лидером Лиги Ассасинов», – ответил Джон. «Лиги, они тоже существуют. Почему они сражаются? Разве ты не собираешься их остановить?» – удивленно спросил Эрик. «Нет, Стив борется за то, чтобы стать новым лидером Лиги. Он будет бороться за то, чтобы стать лидером Лиги. Разве Капитан Америка уже побеждал Лигу? Потому что, насколько я помню, только тот, кто выживет после удара мечом Роса Альгула, станет Роса Альгулом», – спросил Эрик. Это удивило Джона, так как он не ожидал, что Эрик так внимательно следит за его работами. «Не всегда доверяйте моим работам. Это только одна часть истории. Рос стареет, и ему нужно передать свой трон кому-то. Поэтому мы выбираем Стива, чтобы он принял мантию и продолжил дело. Это позволит сохранить Лигу живой и здоровой и лучше контролировать подпольный мир», – ответил Джон.